Глава 45. Вытираю лицо и руки влажными салфетками. Жду, когда взгляд станет ясным, и осматриваюсь по сторонам. Включаю зажигание. Нужно как-то добраться до дома, но для начала бы понять, где я нахожусь. Телефон сел и не подает признаков жизни. Рыщу в бардачке в поисках зарядки, но ее нет. Ну и ладно. Выезжаю из парка и еду по указателям до центра, а потом прикидываю в уме маршрут до нужной мне улицы, но сообразить получается не сразу. Мысли по-прежнему только о везунчике, и перед глазами уже другие картинки. Как он лежит один в палате, обмотанный проводами, и борется за жизнь. Господи! Если бы силой мысли можно было поднимать людей на ноги, то Эрик бы уже бежал 100-метровку на стадионе. Так сильно я хочу, чтобы с ним все было хорошо. Не знаю как, но в итоге преодолеваю квест под названием «Возвращение домой». Жутко хочется спать и пить. Я паркую машину на стоянке и еще несколько минут настраиваю себя на последний рывок — добраться до квартиры и лечь в постель. Завтра будет не легче, но хотя бы уже не так тяжело. Да, это не последние слезы, и меня еще не раз накроет истерикой, но, надеюсь, слабее, чем было пару часов назад в незнакомом месте у черта на куличках. Эрику бы не понравилось, что я так убиваюсь, но зато теперь отчетливо понимаю, почему он повез меня в тот домик у озера, а не отправил перед операцией, например, к Альбине. Везунчик показал, как у нас может быть. Не сказал, не пообещал, а именно показал. Поэтому я должна держаться. Ради нас. Он обязательно придет в себя и улыбнется мне, скажет какую-нибудь смешную глупость, и все будет как прежде. Нужно только немного подождать. Дома включаю телефон и проверяю сообщения и звонки. Их куча. От Жанны, Дани, Тёмы, Яниса, Дёти. Знаю, что заставило всех переживать, что они звонили поддержать, но сейчас это бессмысленно. Никакие слова меня не подбодрят. Зато после всех своих слез и мыслей об Эрике я еще яснее начала осознавать, какой везунчик сильный. Ведь он взял на себя заботу о нас двоих — оградил меня от любых волнений, и, похоже, не только меня. Поэтому выглядел таким разбитым и уставшим последние несколько дней. Пишу в черновиках. У меня все нормально, я сплю дома. Делаю рассылку всем, кто отметился в сообщениях и звонках, и снова отправляю телефон в беззвучный режим. Нахожу в аптечке обезболивающее, потому что живот не перестает ныть. Запиваю таблетку и иду в душ, а потом ложусь в кровать. Вырубает почти сразу, но под утро я просыпаюсь в слезах и с бешеным сердцебиением, вымотанная, потому что приснился везунчик, его улыбка и карие глаза, наша недавняя поездка в домик у озера. Мука. Нескончаемая и невыносимая мука. Ожидание и страх утомляют больше, чем любое физическое недомогание. Иду на кухню и пью воду. Возвращаюсь в спальню и пытаюсь уснуть, но не успеваю оказаться в яме сновидений, потому что слышу звук открывающейся входной двери и громкий хлопок. Я подскакиваю в кровати и фокусируюсь взглядом на человеке, который появляется в дверях спальни через пару мгновений. Янис выглядит помятым и лохматым. Глаза черные, губы бледные. Не в настроении, это заметно. Как же все-таки они похожи с Эриком? Я сжимаю челюсти и отворачиваюсь, пряча лицо. Ян подходит ближе и садится на кровать. Долго молчит, а потом тяжело вздыхает. «Спала, да. Дома?» «Да», — тихо отзываюсь. «Я приезжал. Не было тебя здесь. Ждал 2 часа, а потом уехал. Где ты была, Регина?» «По городу каталась, а потом вернулась и спать легла. Мне нужно было побыть одной». Снова повисает гнетущая тишина. «Знаешь, Регина...» Еще один протяжный и долгий вздох, как будто Ян собирается с мыслями. «С недавних пор я ужасный эгоист. С тех самых, когда на глазах близкий человек вниз сорвался, наплевав на мои чувства и усилия не допустить в семье новой трагедии. Я не выбирал это, не хотел смотреть на брата, лежащего без движения у подножья скал, и потом долго в кучу себя собрать не мог после этого. Он переводит на меня испытывающий взгляд. Я молчу и кусаю губы». Это падение и понимание, что Эрик выбрал мою жизнь, а не свою, сильно ударило по психике. Кошмары до сих пор снятся, и ощущения после пробуждения отвратительные, будто заново все пережил. А те несколько дней, когда Эрик находился в коме между жизнью и смертью, мне их тоже никогда не забыть. Там не то что речь должна была пропасть. Удивительно, как сердце не остановилось. Потом Эрик в себя пришел, начался процесс восстановления. Он по стеночке ходил и выл от боли. Смотреть на это было тяжело, но я смотрел, потому что сделал бы для него то же самое. Вот только в моей голове никогда не возникало мысли сдаться. А он сдался, тем самым предав меня. Этого я простить ему не могу. Если ты хоть что-то чувствуешь к нему, соберись. Должок за тобой, помнишь? За Герасимова. Вас двоих с Эриком я не вывезу. У самого проблема выше крыши и такой же эмоциональный ступор. Ты нужна ему, Регина. Он один не выкарабкается. Будь сильной, прошу. Сломаться можно в один момент, довести себя до ручки. Только когда будешь думать о какой-нибудь глупости, знай. За тобой сейчас стоит 3, а то и 4 жизни. Считай, целая семья. Я не беременна. Эрик бы этого и не допустил. На данном этапе. Но будущее с тобой выбрал, поэтому и решился на операцию. Разве ты не понимаешь? Винить себя ни в чем не нужно. Мы не в ответе за грехи своих родителей. И с экстримом Эрику пора завязывать. Хватит. Сама же видишь, как тяжело он переносит травмы и как его подводит здоровье. С детьми на твоем месте я бы не затягивал. Поводы для риска сами собой отпадут, и фокус внимания резко сместится в другую сторону. Я украдкой рассматриваю лицо Яниса и почему-то ловлю себя на мысли о благодарности. Жаль, что мама с папой не родили мне сестру или брата, чтобы он вот так же переживал за меня и любил. Сказать, с чего у Эрика появилась тяга к острым ощущениям, ухмыляется Ян. Он первый в детстве начал хернёй этой эзотерической страдать. Сны странные снились, которые потом сбывались. Мертвецов видел. Ему это капец как не нравилось. Бесился ужасно. Психовал и не принимал силу от рода. А однажды с велика упал. Серьезно травмировался. Стрессанул. И странности прекратились на какое-то время. Но потом опять начало пробиваться. Он снова на дерево. С пацанами какую-то тарзанку соорудили. Новый выброс адреналина. Еще одна травма. Месяц тишины. Так это в привычку у него и вошло. Я подрос, насмотрелся на его подвиги и тоже увлекся. В то время только-только боксом начал заниматься. Как хвост за ним по каким-то базам спортивным мотался, с лётом, постоянно движуха. Мать и отец в ужасе, типа «Эрик подает младшему брату плохой пример». Столько возни и шума было. Ух. И как вишенка на торте, Эрика со странностями отпустила, но они у меня начали проявляться. До такой степени, как ему, они не мешали. Даже наоборот, нравилось, пока недавно сам сильно не стрессанул. Теперь, кажется, у обоих все прекратилось. Я смотрю на Яниса, не моргая, пытаясь уложить услышанное в голове. «Это больше к вам не вернется? «Откуда я знаю? Разговор же не об этом, а о тебе». «Договорились, Регина? Никаких глупостей, да? Ты же не такая эгоистка, как мы». «Ты глупо израсходовал свою просьбу за помощь с Герасимовым». Ян, непонимающе, хмурится и кивает, тем самым прося прояснить. «Я не сломалась и не сломаюсь. И до глупости дело не дойдет. Эрик бы мне этого не простил. За слова и поддержку, за то, что приехал и поговорил, спасибо тебе. У меня ведь кроме него никого больше нет. Он теперь самый близкий и важный для меня человек. Думаешь, я не поняла, зачем он согласился на эту операцию? Ради общего будущего». «Когда ты вчера исчезла с радаров, я хотел тебя придушить», — признается Янис. «Приехал к тебе домой, а здесь тишина. Подруга молчит и разводит руками. Брат тоже. Я даже Ибрагимову звонил, представляешь?» Я недоверчиво улыбаюсь. «Смешно о тебе, да? А я серьезно. Таким идиотом, наверное, выглядел в этот момент. Впервые за всю жизнь стыд ощутил. Но как представил, что Эрик очнется, а его чокнутой нет. Вот что бы я ему сказал? Извини, брат, не досмотрел. Ты засыпай обратно, потому что я жить хочу». «Как же бездарно ты использовал свой шанс», — усмехаюсь я. «Но даю тебе еще один, так и быть, за свой косяк с исчезновением. Эрик сказал, что сына своим именем хочет назвать». Ян морщится. «Серьезно?» — я пожимаю плечами. «Эрик Эрикович», — тихо повторяет он. «Какой кошмар. Но полет твоей мысли мне нравится. Янис Эрикович получше будет, да? Спасибо, по-братски». «Боже, вы два идиота!» Улыбка на моем лице становится шире. «Да нет, ты нам, похоже, фору дашь по придурковатости. О косяке с исчезновением так уж и быть, Эрику не расскажу. Но и ты обещаешь, что не сдашь, откуда узнала о причине его тяги к острым ощущениям. Иначе он меня точно расчленит, а я жить хочу». «С ним правда все будет хорошо?» — с надеждой в голосе спрашиваю я. «Ну, учитывая, что он тебя выбрал, не могу давать таких гарантий». Я опять улыбаюсь, но на душе все равно не становится легче. «Как родители?» «Тоже переживают. Мать места себе не находит. Отец вида не подает, что стрессует, но всю ночь виски глушил в кабинете, а я в это время грушу в спортзале хлестал, представляя тебя. Если бы и сегодня не появилась, то завтра отправился бы в стоматологию вставлять зубы, а после новую грушу покупать и тебе памятник заказывать. Извини, но на будущее. Я не до такой степени чокнутая, чтобы себе вредить. Это обнадеживает. Янис вымученно улыбается. Как же трещит голова. Кофе есть? Да, иди на кухню. Сейчас переоденусь и сварю. Может, завтрак? Не откажусь. Я быстро переодеваюсь и иду к плите. Пока Ян смотрит телевизор, поджариваю яйца с беконом, варю кофе в турке, а потом наблюдаю, как брат везунчика завтракает у меня на кухне. «Почему он, Рин?» — вдруг спрашивает Ян и вводит меня в замешательство своим вопросом. «С какой целью интересуешься?» «Просто любопытно, так сказать, для общего развития». «У меня нет ответа на этот вопрос», — пожимаю плечом. «Но таких, как твой брат, я еще не встречала». Чувство к Эрику с каждым днем становится только глубже и сильнее. Мне безумно к нему хочется. Нельзя. Я тоже пытался, но врач сказал ждать. И это самое ужасное. И везунчик спит, у него иначе время идет, а мы с ума сходим от волнения. Какие планы на день? Поеду к своим старикам в пансионат, после встречи с подругой. А у тебя? Ответить Ян не успевает. Его телефон подает признаки жизни. Он долго смотрит на дисплей, сжав челюсти, а потом выключает звук и возвращается к разговору. «Посплю пару часов, работой займусь. Когда буду звонить, чтобы отвечала, а не вот так делала», — кивает на сотовый. «Поняла. Пока Эрик в себя не придет, мне отчитываешься о своих перемещениях». Почему-то грызет чувство вины. Не думала, что Ян так волновался за меня. «Я больше не исчезну с радаров. Со мной все будет в порядке». Вот и умница. Сердце колет, потому что это слово Эрика, да и интонация голоса похожа. Ян благодарит за завтрак и идет в прихожую. Я направляюсь следом. «А ты все-таки упертая, чокнутая, да?» — тепло улыбается он. «Эрик ведь просил не приезжать в клинику. Как знал, что операция будет с осложнениями. Но ты себе на уме, да?» «Ты сам дал адрес, потому что знал, что делаю. Отец у нас строгий, но ты же со стороны чистый ангел. Милая, искренняя. Я как в воду глядел, что твои переживания их тронут. Даже жаль, что рейс задержали, и я так поздно приехал, все пропустив. Собирался по-братски для Эрика видео заснять на память за тот косяк с падением, чтобы его так же прошибало, как и меня. Почему-то от этих слов становится больно и в носу начинает щипать. Вспоминаю, как услышала пояснение врача, когда он вышел из оперблока, и облокачиваюсь о стену, опять чувствуя слабость в ногах. Не хочу больше плакать. Может, хватит травить мне душу? «Правда бы так сделал?» «Угу», — кивает Ян. «Чтобы он потом эгоиста пореже включал, а то тоже слишком себе на уме». «Иди уже, а?» Киваю на дверь, понимая, что близка к тому, чтобы расплакаться. «И так тяжело. Мне его очень не хватает». Ян поджимает губы, глядя на мокрые дорожки на моих щеках, а потом подходит ближе и обнимает, обволакивая знакомым запахом. Почти таким же, как у везунчика. Я громко всхлипываю и утыкаюсь лицом в широкую грудь. «Ну все, не плачь, Рин. Он очухается. Вот увидишь», — заверяет Янис, поглаживая меня по спине. «Или ты решила отомстить за свою толстовку?» «Да, залить слезами твою. Согласись, это приятнее, чем слюни». Чувствую, как грудь Яна подрагивается от смеха. Когда дверь за ним закрывается, я иду на кухню за телефоном и заказываю такси. Съезжу в пансионат к своим старичкам, а потом позову Жанну в гости, если останутся силы. Какое-то время стою у окна и наблюдаю, как Ян отъезжает от дома. В голове проносятся воспоминания о нашей первой ночи с Эриком. Везунчик тогда намекал, что Гудвин не только смелость раздает, но еще и мозги. Я бы разыскала сейчас этого волшебника и попросила отсыпать мне немного терпения, чтобы не сойти с ума от ожидания, пока Эрик находится в своей командировке и не торопится из нее возвращаться.